Заключенных сюда привозили каждый день? — спросил Сварог с сомнением, рассматривая раскачивавшийся на ветру трос. — Не, канатной дорогой пользовались, вольнонаемные, а заключенные жили где-то там. Медведь махнул в сторону гор. — Где-то в горах оборудованы под содержание пещеры, там, где жали. Он помолчал малость, потом добавил шепотом, а еще, говорят, рудник прикрыли из-за того, что призраки одолели. Ну, души не то тех работяг, кто здесь сгинул, не то вообще не знам кого. Знавал я одного бродягу, папашу, черное ухо. Так вот, когда речь заходила о стоногом руднике, так это место называется, он прям сам не свой становился. А есть кто начинал его подначивать, типа, «Эй, слышь, черное ухо, а сколько ног у того рудничка?» Так хватал за нож и длинный языкит укорачивал. «Ладно, отставить предание старины глубокой. Пошли кататься». «Мрачно», — сказал Сварог. «Кто-нибудь из вас управлял такой штукой?» «Приходилось». «Неожиданно», — подала голос Щепка. «Дело немудреное». Кабинка с ужасающим скрипом закачалась, приняв четверку людей. Сварог с лязгом задвинул дверцу, Щепка дотянулась до коробки, приваренной к вбитой в скальную породу рельсине, но крышка пульта управления девичьим пальцем не поддалась. «Прикипело», — констатировал Сварог. «Монах!» Опальный служитель культа раздвинул складень, сунул лезвие в щель между крышкой и панелью, надавил, и крышка отскочила, слетела с насквозь проржавевших петель, упала на землю, подняв вокруг себя коричневое облако ржавчины. «Дурные места! Вести бы вам глаголю, дурные я! И ждет нас тут погибель лютая!» Необычайно тихо для себя проговорил монах, убирая лезвие складни. На панели обнаружилось два перекидных рычажка. На деревянном набалдашнике одного вырезана стрелка вверх, на другом стрелка вниз. Так что ни бином Ньютона, и ребенок разберется. Щепка перекинула нужный рычажок. Под навесом, где располагался подъемный механизм, что-то щелкнуло, будто замкнуло реле. Потом послышался протяжный, громкий до зубной боли скрип, что-то задребезжало, что-то загудело, скрежетнул над головой трос, кабинка встряхнулась и стронулась с места, пошла помаленьку, медленно-медленно поползла к горным вершинам. Глава пятая. И по воздуху. А вот и интересно, почему технику не отключили от электропитания. Загадка. Хотя Сварог вспомнил землю, армию, заброшенные военные точки. В годы лихолетия и междувременья те точки закрывали одну с другой и тоже, между прочим, не отключали от электропитания, равно как от телефонной связи. Таков был приказ самых верхов. Считалось, что в любой момент точка должна быть готова к возвращению прежних обитателей. Железо ржавело, имущество потихоньку разворовывалось, а свет включи и горит. Думается, и здесь имеет место та же история. Кабинка, между тем поскрипывая и покачиваясь рывками, двигалась вверх. Стекла давно уж были то ли выбиты, то ли сняты. Сварог облокотился на край кабинки и молча глазел по сторонам. Вокруг горы, внизу предгорье, вдали равнины и холмы. А вот и открылась взглядом с высоты, казавшейся твердой и неподвижной, та самая широкая судоходная река, по которой они немного не доплыли до намеченного места. А там... что это? «Ба, да это ж железная дорога!» «Ну да, никаких сомнений, практически прямая серебристая полоска, то исчезала за горными уступами и под ними в тоннелях. то вновь змеилось, змеилось. Единственный рельсовый путь в Короне, — сообщила Щепка, проследив за его взглядом. — Через весь материк тянется. Сварог, понимающе кивнул. Панорама казалась мрачной и враждебной. И не только из-за того, что над головой нависало серое непроглядное небо, но в большей степени из-за понимания, что где-то по этим пейзажам бродит группа каскадовцев, а может уж не одна группа. Вот о чем совсем не хотелось думать, так это о том, что будет, если электропитание неожиданно отключится или отвалится какая-нибудь насквозь проржавевшая шестерня. Тогда не повиснут на высоте в несколько сотен уардов над бездной. Ну, конечно, кое-какие способности Сварога помогут выбраться из передряги, но вот сколько на это уйдет времени? Может быть, как раз хватит, чтобы группа преследователей вышла к канатной дороге и перекинула бы рычажок со стрелкой, недвусмысленно указывающей вниз.